Глава 7. До сих пор в огромном монастыре, населенном более чем 300 любопытных женщин, все шло хорошо. Никто ничего не слышал, никто ничего не видел. Но Аббатиса уплатила врачу несколько горстей сикинов, недавно вычеканенных в Риме. Немного монет врач отдал жене булочника. Женщина эта была хороша собой, мужи ее был очень ревнив. Начав шарить в ее сундуке, он нашел блестящие золотые монеты и, думая, что она получила их бесчестным путем, схватил нож и, приставив его к ее горлу, заставил жену признаться, от кого она получила деньги. После некоторых отговорок женщина созналась в истине, и между супругами снова водворен был мир. Они оба принялись рассуждать о том, на что им употребить эту сумму. Булочница хотела расплатиться с некоторыми долгами, а муж находил, что гораздо лучше приобрести мула, что и было сделано. Этот мул наделал много шуму в их квартале. Все знали бедность обоих супругов. Все городские кумушки, дружеские или враждебно настроенные, по очереди приходили к жене булочника, расспрашивая ее о том, какой щедрый любовник дал ей возможность приобрести мула. Это страшно сердило женщину, которая кончила тем, что стала рассказывать все, как было в действительности. Однажды, когда Цезарь Дельбене ездил навещать ребенка, он по установившемуся обыкновению явился сообщить об этом Аббатисе, а она, хотя и чувствовала себя крайне нездоровой, подошла к решетке и стала упрекать его в нескромности его агентов. В свою очередь заболел от страха и епископ. Он написал в Милан своим братьям, рассказывая им о несправедливом обвинении, которому он подвергался. Он просил их прийти к нему на помощь. Несмотря на тяжелое недомогание, он решил уехать из Кастро и перед отъездом написал Аббатисе. «Вы, конечно, знаете, что все происшедшее получило всеобщую огласку. Итак, если вы хотите спасти не только мою репутацию, но, быть может, и мою жизнь, а также избежать большого шума, вы во всем можете обвинить Жана Баптиста Долери, умершего 2 дня тому назад, и если вам таким образом не удастся восстановить вашу честь, то моя, по крайней мере, не будет подвергнута опасности». Призвав дона Луиджи, монастырского духовника, в Кастро, епископ отдал ему письмо с просьбой передать его в собственные руки Аббатисы. Прочтя его низкое и трусливое письмо, последняя воскликнула в присутствии всех, кто только находился в комнате: «Именно этого заслуживают все безрассудные девушки, предпочитающие красоту телесную красоте душевной». В конце концов, слух о том, что происходило в Кастро, достиг и до ушей страшного кардинала Форнезе. Он в течение уже нескольких лет старался поддерживать такую репутацию своего характера, надеясь на поддержку кардиналов Целанти в будущем конклаве. Получив эти сведения, он немедля отдал приказание кастерскому подесту арестовать епископа Читадинни. Слуги последнего, испугавшись допроса, квестии, разбежались, и только один Цезарь Дельбене остался преданным своему господину, поклявшись, что он скорее умрет, чем сознается в чем-либо, что могло бы повредить епископу. Читтадини, видя, что его дворец окружен стражей, снова написал братьям, поспешно выехавшим после этого из Милана. Приехав, они нашли его уже заключенным в тюрьму Ранчильоне. «Судя по первому допросу Аббатисы, я вижу, что, сознаваясь в своей вине, она отрицала сношение с монсеньором-епископом, говоря, что ее сообщником был монастырский адвокат Жан-Баптист Долери. 9 сентября 1573 года Григорий XIII отдал приказание ускорить ход процесса и вести его без всякого снисхождения. В Кастро и в тюрьму Ранчильоне были вызваны уголовный судья, прокурорский стряпчий и комиссар. Цезарь Дельбене, первый епископский камердинер, сознался лишь в том, что отнес ребенка к кормилице. Его допрашивали в присутствии Виктории и Бернарды, после чего его в течение 2 дней подвергали пытке. Мучения его были ужасны, но, верный своему слову, он сознался лишь в том, что невозможно было скрыть. Большего же прокурор от него не добился. Когда очередь дошла до монахинь Виктории и Бернарды, присутствовавших при пытках, которым подвергался Цезарь, они сознались во всем, в чем принимали участие. Опрашивали всех монахинь, добиваясь имени виновника преступления. Большинство подтвердило слухи, что этим виновником является монсеньор-епископ. Одна из сестер-привратниц передала оскорбительные выражения, сказанные аббатисой, по адресу епископа, когда последний выходил через церковные двери. Рассказав это, она прибавила: «Если говорят таким тоном, то это значит, что уж давно ведется любовная интрига. В самом деле, выходя из церкви, монсеньор-епископ имел совсем понурый вид, тогда как обыкновенно все лицо его сияет довольством». Одна из монахинь, допрашиваемая перед орудиями пытки, говорила, что виновником преступления должен быть кот, которого аббатиса постоянно держала на руках и ласкала. Еще одна монахиня утверждала, что только ветер мог совершить преступление, так как в ветреные дни аббатиса бывала счастлива и в хорошем настроении всегда усаживалась на открытом бельведере, нарочно для этого построенном. Когда же она находилась там, то можно было обращаться к ней с какой угодно просьбой, будучи уверенной заранее, что она не откажет. Жена булочника, кормилица, монтефасконские кумушки были напуганы пытками, которым в их присутствии был подвергнут Цезарь, и не скрыли истины. Молодой епископ, находившийся в Ранчельоне, был болен или притворялся больным. Это дало повод его братьям, поддерживаемым связями и влиянием сеньоры Кампериали, броситься к ногам папы и умолять его приостановить дело до тех пор, пока не выздоровеет епископ. Вслед за этим грозный кардинал Форнезе увеличил количество солдат, охранявших тюрьму. Ввиду того, что епископ не мог быть подвергнут допросу, все заседания, устраиваемые комиссарами, начинались с допроса аббатисы. И вот однажды, когда ее мать только что передала ей просьбу мужаться и продолжать отрицать преступление, она во всем созналась. «Но почему же вы сперва обвинили Жан-Баптиста де Лери?» — был предложен ей вопрос. «Из жалости к малодушию епископа», — ответила она, «а затем также и потому, что, будучи на свободе, он сможет позаботиться о моем сыне». После этого признания аббатиса была заключена в одной из комнат Кастерского монастыря, стены и своды которой имели 8 футов толщины. Монахини с ужасом говорили об этой темнице. Она была известна под названием «Комнаты монахов». Там была помещена аббатиса, и к ней была приставлена стража, состоящая из 3 женщин. Здоровье епископа улучшилось. К нему в тюрьму Ранчельоне явились 300 сбиров, под стражу которых его на носилках перенесли в Рим. Там он был помещен в тюрьму, называемую Корте Савелла. Немного дней спустя в Рим были переведены также монахини и аббатиса, которую поместили в монастыре Святой Марты. Были обвинены 4 монахини — Виктория и Бернарда, монахиня, которой был поручен обход монастыря, и привратница, слышавшая оскорбительные выражения, сказанные аббатисой по адресу епископа. Епископа допрашивал аудитор палаты, который был одним из первых членов папского суда. Бедного Цезаря дель Бене вновь подвергли пытке, но он не только ни в чем не сознался, но наговорил таких вещей, которые наделали множество хлопот гражданским властям, благодаря чему его снова отдали на истязание. Этой предварительной пытке были подвергнуты также и монахини Виктория и Бернарда. Епископ глупо, но упорно отрицал все. Он подробно рассказывал обо всем, что он делал в течение 3 вечеров, которые он на виду у всех провел в обществе аббатисы. Наконец была устроена очная ставка аббатисы с епископом, и, несмотря на то, что она говорила правду, Ее подвергли пытке, но так как она продолжала утверждать то, что было ею сказано при первом признании, епископ, продолжая разыгрывать принятую на себя роль, осыпал ее ругательствами. После того, как были приняты еще и другие целесообразные, несмотря на свою жестокость, меры, которые были очень распространены в итальянских судилищах после царствования Карла V и Филиппа II, епископа присудили к вечному заточению в замке Святого Ангела. Аббатисса была приговорена к пожизненному заключению в монастыре Святой Марты, где она помещалась во время суда. Но сеньора Кампериали, желая во что бы то ни стало спасти дочь, придумала сделать это при посредстве подземного хода. Ход этот начинался из отверстия старинной сточной трубы, уцелевшей как след великолепного римского благоустройства, и заканчивался глубоким подвалом, куда клали трупы умерших монахинь обители Святой Марты. Ход этот имел в ширину около 2 футов и был обит досками, которые справа и слева поддерживали земляные насыпи. Свод также укреплялся 2 рядами досок, расположенных в виде большой буквы «А». Подземелье это было вырыто на глубине приблизительно 30 футов. Главная задача состояла в том, чтобы не потерять должного направления, так как рабочие принуждены были сворачивать в сторону, встречая почти на каждом шагу остатки колодцев и фундаменты бывших строений. Еще другое затруднение представлялось в выемке земли, которую некуда было девать. Ночью ее рассыпали по всем римским улицам, что очень удивляло население, не знавшее, откуда берется такое количество земли, про которое можно было думать, что она падает с неба. Несмотря на крупные суммы, затрачиваемые сеньорой Кампериали на спасение своей дочери, подземный ход был бы, по всей вероятности, открыт, но в 1585 году скончался папа Григорий XIII, после чего около опустевшего престола воцарился страшный беспорядок. В монастыре Святой Марты Елене жилось очень плохо. Даже бедные и незнатные монахини усердно старались уязвить богатую аббатиссу, увлеченную в таком огромном преступлении. Елена с нетерпением ожидала результата предпринятых ее матерью работ. Но внезапно сердцу ее пришлось пережить странное смятение. Уже 6 месяцев тому назад Фабриций Колонна, видя состояние пошатнувшегося здоровья Григория XIII и имея большие надежды на междуцарствие, которое последует за смертью папы, послал одного из своих офицеров к Юлию Бранчефорте, хорошо известному в испанских армиях под именем полковника Лицара. Он звал его в Италию. Юлий горел желанием возвратиться на родину. Приехав, он остановился под чужим именем в Пескаре, маленьком порте Адриатического моря, близ Кьетти в Абруццах, и по горам добрался до Петреллы. Радость князя привела всех в изумление. Он объявил Юлию, что послал за ним, чтобы назначить его своим преемником и поручить ему командование над солдатами. На это Бранчефорте возразил, что по военным соображениям предприятие это не стоило поддерживать, и легко доказал, что если бы Испания захотела этого серьезно, то в течение 6 месяцев, не затрачивая на это больших средств, она разбила бы отряды всех итальянских бригантов. «Но, несмотря на это, — прибавил молодой Бранчефорте, — я готов на все, если вы пожелаете этого, князь, и во мне вы всегда найдете преемника храброго Рануция, убитого в Кьямпе». Еще перед приездом Юлия князь отдал приказание, а он умел приказывать, чтобы во всей крепости Петрелла никто не смел бы говорить ни о Кастро, ни о процессе Аббатиссы. Всякая болтовня без снисхождения обрекала виновных на смертную казнь. После дружеской встречи и изъявлений радости по поводу приезда Бранчефорте князь обратился к нему с просьбой не ездить без него в Альбано, а для того, чтобы привести это путешествие в исполнение, выслал в город 1000 своих людей и 1200 расставил вдоль по римской дороге. Можно судить о том, что стало с бедным Юлием, когда князь, призвав старого Скотти, жившего в доме, где помещалась и его главная квартира, вызвал его наверх, в комнату, где он находился с Бранчефорте. Оба бросились друг другу в объятия, после чего князь обратился к Юлию со следующими словами. «Теперь, бедный полковник, готовься услышать все, что может быть худшего». Проговорив это, он задул свечу и вышел, замкнув на ключ комнату, где находились оба друга. На следующий день Юлий не захотел выйти из комнаты и послал к князю просить разрешения вернуться в Петрелу и не видеться с ним в течение нескольких дней. На это ему ответили, что князь скрылся вместе со своими войсками. Ночью он получил известие о смерти Григория XIII, вследствие чего он забыл о своем друге Юлии и отправился совершать набеги. Вокруг Юлия осталось лишь около 30 человек, принадлежавших ранее к отряду капитана Рануция. Все знают, что в то время, как престол оставался свободным, законы безмолвствовали, и каждый помышлял лишь о том, как бы удовлетворить свои страсти и использовать свое могущество. В силу всего этого князь Колонна отдал приказание повесить более 50 своих врагов к концу того же дня. Юлий, имея при себе лишь 40 человек, не колеблясь, двинулся в Рим. Ни один слуга касторской аббатисы не изменил ей. Все они разместились в бедных домишках недалеко от монастыря Святой Марты. Агония папы Григория XIII длилась более недели. Синьора Кампериале с нетерпением ожидала полных смятения дней, которые должны были последовать за его смертью, для того чтобы закончить последние работы по подземелью, в котором предстояло еще прорыть землю на 50 шагов. Задержка была в том, что подземелье должно было проходить через подвалы нескольких населенных домов, и она сильно боялась, что не сумеет довести до конца начатое предприятие. Через день после приезда Бранчефорте в Петреллу трое из его бывших брави, взятых Еленою к себе на службу, казались совершенно помешанными. Несмотря на то, что все знали, в каком строгом уединении она находилась, охраняемая ненавидевшими ее монахинями, один из этих брави, а именно Югоне, подошел к дверям монастыря и стал настойчиво требовать того, чтобы его немедленно допустили к его госпоже. Ему отказали в этом и вытолкали за дверь. Полный отчаяния Югоне остался у дверей и протягивал каждому входившему и выходившему человеку, состоявшему на службе у монастыря, по 5 сантимов. Сопровождая это следующими словами. «Радуйтесь вместе со мной, сеньор Юли Бранчефорте вернулся, он жив, скажите это своим друзьям!» Оба товарища Югоне в течение целого дня приносили ему деньги, которые он, не переставая, раздавал и днем, и ночью, прибавляя все одни и те же слова. Наконец, у них ничего более не осталось. Но, тем не менее, все трое брави, сменяя один другого, не покинули своего поста у дверей монастыря Святой Марты, с поклонами передавая проходившему народу все одно и то же «Сеньор Юлий вернулся» и так далее. Мысль этих славных слуг была успешна. Менее чем через 36 часов после того, как были отданы первые 5 сантимов, бедная Елена, томившаяся в уединении своей темницы, знала, что Юлий был жив. Эти слова привели ее в какое-то неистовство. «О, мать моя!» — восклицала она. «Сколько зла вы мне причинили!» Несколько часов спустя эту удивительную новость подтвердила ей и маленькая Мариетта, которая, пожертвовав всеми своими драгоценностями, добилась разрешения пройти вслед за сестрой-привратницей, которая приносила узнице кушанье. Елена бросилась в ее объятия, рыдая от радости. «Все это так прекрасно», — сказала она Мариетте, — «но ведь меня же не оставят с тобой». «Конечно», — отвечала Мариетта, — «но я думаю, что конклав превратит вашу тюрьму лишь в обыкновенное заточение». «Ах, дорогая, мне увидеть Юлия, мне, которая так виновна!» В середине третьей ночи, последовавшей за этим разговором, часть каменного пола церкви провалилась со страшным шумом. Монахини монастыря Святой Марты решили, что обрушивается весь монастырь. Произошло чрезвычайное смятение. Все кричали о том, что случилось землетрясение. час спустя после провала мраморного пола церкви, сеньора Кампериали, предшествуемая тремя брави, находившимся на службе у Елены через подземный ход, вошла в ее темницу. «Госпожа! Госпожа! Победа!» — кричали брави. Елена была смертельно напугана происходящим. Она решила, что между ними был Иули Бранчефорте, но когда они сказали ей, что их сопровождает лишь сеньора Кампериали, а Юлий пока находится в Альбана, которое он занял при помощи тысячи солдат, черты ее снова приняли прежнее суровое выражение. Прошло несколько минут ожидания, и появилась сеньора Кампериали. Она шла с большим трудом, опираясь на руку фамильного оруженосца, одетого в роскошное платье и со шпагой на боку. Правда, это роскошное платье было все запачкано землей. «О, моя дорогая Елена! Я пришла, чтобы спасти тебя!» — воскликнула сеньора Кампериали. «Кто же вам сказал, что я хочу, чтобы вы меня спасали?» — было ответом на ее слова. Сеньора Кампериали не могла опомниться от изумления. Широко раскрытыми глазами она смотрела на дочь и казалась сильно взволнованной. «Дорогая Елена!» — произнесла она наконец. «Судьба принуждает меня признаться тебе в одном поступке, который может показаться естественным после тех несчастий, которые произошли в нашей семье. Но я все же раскаиваюсь в нем и умоляю тебя простить меня. Дело в том, что Юлий Бранчефорте жив. И вот именно вследствие этого не хочу жить я», — ответила Елена. Сеньора Кампериали не могла понять сначала, что хотела сказать ее дочь. Она обратилась к ней с самыми нежными мольбами, но не добилась никакого ответа. Обернувшись к распятию, Елена молилась и не слушала ее. Целый час прошел в тщетных усилиях сеньоры Кампериали добиться от дочери слова или взгляда. Наконец Елена, потеряв терпение, произнесла: «Под мрамором этого распятия, находившегося в моей маленькой комнате в Альбана, были спрятаны его письма. Лучше было бы позволить моему отцу убить меня. Уйдите и оставьте мне денег». Сеньора Кампериали все еще пыталась говорить с дочерью, несмотря на испуганные знаки своего оруженосца, когда Елена воскликнула: «Дайте же мне, по крайней мере, хоть час свободы! Вы отравили мою жизнь и хотите также отравить и мою смерть! Мы сможем пользоваться подземельем еще в течение 2 или 3 часов. Я буду надеяться, что ты опомнишься!» — воскликнула сеньора Кампериали, заливаясь слезами. Она повернулась и опять спустилась в подземелье. «Останься со мной, Югоне», — сказала Елена одному из своих брави, «и будь готов, так как мне, быть может, понадобится твоя защита. Покажи мне твой стилет, твою шпагу». Старый солдат показал ей все свое оружие, которое было в хорошем состоянии. «Ну хорошо, жди у моей тюрьмы. Я напишу Юлию длинное письмо, которое ты сам передашь ему. Я не хочу, чтобы оно прошло через другие руки. У меня даже нечем его запечатать. Ты же можешь прочесть все, что в нем будет написано. Положи в карманы все золото, которое оставила мне моя мать. Мне нужны лишь 50 секинов. Отложи их на мою кровать». Сказав все это, Елена принялась писать. «Я не сомневаюсь в тебе, мой дорогой Юлий», — говорило письмо. «И если я ухожу, то это только потому, что я умерла бы от боли в твоих объятиях при виде всего счастья, которым я могла бы обладать, если бы не впала в преступление. Не думай, что я могла любить кого-нибудь после тебя. Далекое от того мое сердце было исполнено самым сильным презрением к человеку, которого я допускала в свою спальню. Мой проступок был вызван только гнетущим чувством тоски и постыдным легкомыслием, и, если хочешь, подумай о том, насколько ослабела моя воля. После тщетной попытки, сделанной мною в Петреле, где князь, уважаемый мною, потому что ты любил его, так жестоко меня принял, подумай и о том, повторяю я, что эта ослабевшая воля в течение 12 лет была окружена ложью. Все, что меня не окружало, было лживо и полно фальши, и я знала это. Сначала я получила от тебя около 30 писем. Суди о том восторге, с которым я вскрывала первые из них. Но чтение их сжимало мне сердце ледяной тоской. Я, рассматривая почерк, узнавала твою руку, но не видела твоего сердца. Эта первая ложь перевернула всю сущность моей жизни до того, что я уже без удовольствия вскрывала письма, написанные твоей рукой. Ужасное известие о твоей смерти окончательно убило во мне то, что еще оставалось от счастливых времен нашей юности. Моим первым побуждением, ты, конечно, понимаешь это, было желание ехать и своими руками ощупать тот мексиканский берег, на котором, как мне говорили, растерзали тебя дикари. И если бы я послушалась своего желания, мы были бы теперь счастливы, так как в Мадриде я сумела бы пробудить все души, в которых еще осталась доброта и жалость, и, несмотря на множество и ловкость наемных шпионов, я добилась бы истины, ведь твои славные подвиги, мой Юлий, сделали тебя известным всему свету, и, быть может, кто-нибудь в Мадриде знал, что твое имя — Бранчефорте. Хочешь, я скажу тебе, что помешало нашему счастью? Во-первых, воспоминание об ужасном и унизительном приеме, оказанном мне в Петрели князем. Сколько же препятствий мне пришлось бы встретить на пути от Кастро до Мексики? Видишь ли, душа моя уже потеряла управлявший ею рычаг. А затем появились и тщеславные мысли. По моему желанию, в монастыре были возведены большие строения, все для того, чтобы получить ту комнату, которая служила привратницкой и куда ты укрылся ночью во время сражения. И вот однажды, когда я глядела на землю, пропитанную из-за меня твоей кровью, я услышала презрительные слова, относящиеся ко мне. Подняв голову, я увидела злобные лица. Для того, чтобы отомстить им, я пожелала стать аббатисой. Моя мать, хорошо знавшая, что ты был жив, сделала чудеса, чтобы добиться этого нелепого выбора. Но это место было для меня источником одной скуки. Она опошлила мою душу. Я находила удовольствие в проявлении власти, часто причиняя другим горе. Я совершала много несправедливостей. В 30 лет я была добродетельна, богата и уважаема в глазах всего света, а между тем я чувствовала себя крайне несчастной. И вот тогда явился этот злосчастный человек, который был очень добр, но в то же время чрезвычайно глуп. Благодаря этому я не прерывала его первых попыток. Моя душа была настолько несчастлива в той обстановке, которая ее окружала, после твоего отъезда, что не могла уже противиться ни малейшему искушению. Я сознаюсь тебе в одной очень безнравственной вещи. Думаю о том, что мертвым разрешается все это. Когда ты будешь читать эти строки, то черви уже будут глодать то красивое тело, которое должно было бы принадлежать тебе. В конце концов, мне приходится сказать тебе вещь, которая меня очень мучает. Я стала думать о том, почему бы мне не отведать той грубой любви, которой предаются все наши римские дамы. Мне грезились сладострастные видения, но я ни разу не отдавалась этому человеку без чувства отвращения, которое отравляло все наслаждения тела. Я всегда видела рядом с собою тебя, таким, каким ты был в нашем альбанском саду, когда Мадонна внушила тебе великодушную, по-видимому, мысль, ставшую благодаря проискам моей матери причиной моих несчастий. Ты не угрожал мне, ты, как и всегда, был добр и нежен, ты глядел на меня. Тогда я испытывала гнев на этого другого человека и доходила до того, что била его изо всех сил. Вот и вся правда, дорогой мой Юлий. Я не хотела умереть, не сказав тебе ее, и даже думала, что эта беседа с тобой вновь даст мне охоту жить. Я вижу теперь, какую бы радость могло мне дать свидание с тобой, если бы я осталась достойной тебя. Я приказываю тебе жить и продолжать твое военное поприще, подвиги которого доставляли мне столько радости, когда мне приходилось слышать о них. Что бы было, Боже мой, если бы я получала твои письма, особенно после битвы при Ахене? Живи и сохраняй память о Рануции, убитом в сражении, и о Елене, которая умерла в монастыре Святой Марты, потому что не хотела прочесть в твоих глазах упрек. Написав это, Елена подошла к старому солдату и нашла его заснувшим. Незаметно для него она взяла у него с пояса стилет, а затем разбудила. «Я кончила», — сказала ему она, — «и боюсь, что наши враги завладеют подземельем. Возьми скорее мое письмо, которое лежит на столе, и сам, слышишь ли, сам отдай его Юлию. Отдай ему еще и этот платок, и скажи, что я люблю его сейчас не менее, чем любила всегда. Запомни это». Стоя перед нею, Югоне молчал. «Иди же», — повторила она. «Хорошо ли вы обдумали все?» — спросил он. «Сеньор Юлий вас так любит». «Я также люблю его. Возьми это письмо и передай ему. Да сохранит вас Бог за вашу доброту». Югоне удалился с тяжелым сердцем. Пройдя несколько шагов, он спохватился, заметив, что у него недостает стилета, и, внезапно поняв, кто мог его взять, бросился обратно. Войдя в келью, он увидел Елену уже мертвой. Она лежала со стилетом в сердце.